Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать седьмую часть записи, составленную по повести «Под кровом Всевышнего». Наступил 1982 год. Однажды, возвращаясь с работы, я встретил Алимова. «Ну, как дела?» – поздоровавшись, спросил он. «Нормально?» «Конечно, нормально. 90 писем за 3 дня!» – сердито бросил он. «Как? Мне приходило столько писем?» – изумился я. «Они у меня. Зайдешь, посмотрим, что можно отдать». Сердце мое радостно забилось. Неужели и правда пришло столько писем? Когда я зашел в кабинет, начальник положил на стол кипу писем и открыток. «Здесь 130 штук. Все я не могу отдать. Только 16 от родственников возьми, а другие не положено». «Почему? Получать ведь можно все без ограничений». «Вот, посмотри, на открытке надпись. От христианской молодежи. А вручать заключенному коллективные письма не положено. Вот другая открытка. Нет обратного адреса. Тоже нельзя. Мы же ведем учет, от кого осужденные получают письма. А как записать, если нет обратного адреса? Вот опять коллективное. От церкви». «Такого положения нет, что письма нельзя получать. Вы должны отдать все». «Вот эти 16 можешь взять, а эти не дам», — отрезал Алимов, перебирая мою почту. Я решил взять пока эти, а потом требовать и остальные. Это были поздравления с Рождеством Христовым и Новым годом. На другой день вечером я опять пошел к начальнику, настаивая на том, что он должен дать все письма. «Ты же знаешь, что тобой заинтересованы определенные люди», — напомнил он. «Твои письма у них. Вот придет один человек, я ему скажу, что ты требуешь». Рассуждая о происшедшем, я написал заявление на имя прокурора. «Если это правильно, то укажите, на каком основании», – попросил его. «Если же действия администрации неверны, то воздействуйте на них, чтобы отдали письма». Конверт с этим заявлением я, не заклеивая, бросил в специальный ящик. На другой день меня вызвал Алимов. «Я прочитал твое заявление и сообщил об этом кому надо. Они разрешили отдать письма. Все равно в них написано одно и то же». «Конечно, вы должны отдать», — обрадовался я. «Ну, так что, не будем отправлять заявление?» «Если письма отдадите, то не надо». Это решение с моей стороны было неправильным, потому что в этот раз письма отдали, а в дальнейшем, кроме писем от родных, я изредка получал только 1-2 открытки. Думаю, что они многого лишали меня, но я не имел оснований жаловаться, потому что не знал, сколько приходит писем. Поздравительные письма и открытки в этот раз я читал 3 вечера. И хотя действительно много было одинаковых стихов о Рождестве, каждая открытка, каждое письмо было сердечным приветом от любящих Господа христиан. Конечно, большинство из них я совсем не знал, но они мне были дороги и близки по крови Иисуса Христа. После этого разговора письма мне стали отдавать только через заместителя начальника. С самим же начальником оперативной части я не был знаком. Он редко бывал в зоне. Из оперативников мной занимался старший лейтенант Бугаев. Это был сравнительно молодой, разумный офицер. Он иногда вызывал меня, причем зачастую с Сашей. Сперва меня, а потом его или наоборот. Саша всегда ругал Бугаева, что он ходит за ним по пятам, выслеживает и вообще в чем-то подозревает. Даже один раз посадил в ШИЗО. Медленно тянулись серые, однообразные будни. В сердце иногда вползала невыразимая тоска по деятельности, по служению в церкви, по друзьям и домашним. Однако сознание, что о нынешнем положении моем знает Всевышний, давало сил преодолевать уныние, помогала утешаться Господом. Было и немного радости в моей арестантской жизни. Чаще положенного я писал письма домой, получал передачи, хоть и украдкой, но все же читал Библию. 2 раза в месяц я отправлял письма домой через цензора, и однажды ясно понял, что не только он проверяет их. Как-то Бугаев читал очередную лекцию и, к моему изумлению, выразил точно такие мысли, какие я писал в последнем письме, отправленном накануне. Значит, он ревностно вникал в мои рассуждения. 1 раз я отправил письмо через Сашу, а спустя 2 дня вызвал меня шеф, как я мысленно называл Бугаева. В разговоре, как бы между прочим, он спросил: «Вы спиртное употребляете?» «Нет». «Почему?» «Зачем затуманивать себе голову?» «Да, умный ты человек. В последнее время в зону стала проникать водка. Люди напиваются, потом дерутся, того и гляди, кого-нибудь зарежут. Ты все время бываешь среди осужденных. Помоги нам избавить людей от этого зла». «Нет, я этого не могу». «Почему? Ты же против водки». «Правильно, сам не пью и другим не желаю. Но вылавливать нарушителей не мое дело». «Разве нельзя помочь? Вместе будем бороться со злом». «Нет, в Библии написано, что начальник не напрасно носит меч. Бог поручил властям физической силой, а где надо, и с насилием пресекать зло. А церкви Бог определил другое служение. Мы призваны не насилие применять, а призывать людей делать добро по желанию. В данном случае, если бы я знал, кто пьет водку, мог бы поговорить с ним, объяснить, что он делает плохо себе и другим. А пить или нет – это его личное дело». «Вот и хорошо!» – радостно подхватил Бугаев. «Ты побеседуй, убеди, а если не согласится оставить, скажи мне». «Нет, церковь отделена от государства, и нас Господь конкретно предупредил. Не преклоняйся под чужое ярмо с неверными». «Значит, ты не можешь сотрудничать со мной, потому что я неверный?» Он высоко поднял брови. «Но ведь я верно служу, как говорится, и царю, и отечеству». «В этом смысле вы, может, и верный, а в смысле учения Иисуса Христа, которым руководствуется церковь, нет». «А что это ты вдруг сдружился с Александром Михайловым?» Резко переменил тему Бугаев. «Домой пишешь?» «Пишу», — кивнул я, имея в виду письма через цензора. «Смотри, я все знаю про тебя. Знаю, что ты умный человек. Веди себя смирно, иначе будут неприятности. Будешь иметь дело со мной». «А сейчас разве не с вами имею дело?» «Это только цветочки». На этот раз я ушел от Бугаева озадаченным. Почему он вызывает меня и Сашу? Причем сразу, как только я отправлю письмо нелегальным путем. Обыск. Узнав, что мой труд канул в бездонную пасть КГБ, я задумался. Угодно ли Господу то, что я делал? Ведь он мог сохранить написанное от обыска. После некоторых размышлений я снова взялся за перо, решив восстановить запись из оставшихся черновиков. При этом рождались новые мысли, которые я сразу же записывал. Так получился более объемный труд. Как-то после отбоя в секции зашел разговор о вере в Бога и о Библии. Слово взял Саша и стал извращенно передавать евангельские истории. В частности, плохо говорил о зачатии Иисуса Христа. Мне было очень больно и неприятно. Наутро я сказал Саше: «Вчерашний разговор меня сильно оскорбил. Я решил, что питаться с тобой больше не буду. Не могу. Хорошими знакомыми мы еще можем оставаться, но иметь все общее – это против моей совести». «Ну, извини, я не думал, что это так тебя заденет». «Прощаю, конечно, но питаться буду один». Не отступал я от принятого решения. «Хорошо, только не обижайся», — сник он, по-видимому, не ожидая, что я так отнесусь к его поступку. Больше ничего подобного в моем присутствии не повторялось. Но вопросы Веры Сашу совершенно не интересовали. Он видел, что я много пишу, и спрашивал, что именно. Сначала я не показывал, а потом дал посмотреть. Саша нередко приходил ко мне на работу и иногда видел, что я что-то читаю. Хотя я успевал засунуть куда-нибудь Библию, он стал догадываться, что она у меня есть. Уже около года я тайком читал ее. Один раз он тоже попросил почитать. «Тебе нельзя», — отказал я. «Почему?» — удивился он. «Ты будешь извлекать неполезное». «Если она содержит доброе, то оно, наверное, доброе для всех», — мудро заметил Саша. «Пшеница — доброе зерно, но некоторые из нее гонят самогон». «Напрасно ты так!» — обиделся он. «Я не давал Саше Библию, а сам сомневался, правильно ли делаю. У него ведь тоже бессмертная душа. Христос из-за него умер, а я удерживаю Слово Божье». В конце концов я дал ему почитать сначала одну книжечку, потом другую. Не знаю, читал ли он ее или нет, но где-то через месяц вернул. Записи мои постепенно увеличивались. И, посоветовавшись с Сашей, я решил понемногу отправлять их домой. Все как будто шло хорошо. Фрида сообщала о полученных письмах, и я был доволен. Как-то в конце года, за несколько дней до Рождества, зашел ко мне на работу офицер из режимной части. «Чем занимаешься?» – поинтересовался он. «Работаю». «Сейчас посмотрим, как работаешь». Он обыскал мой письменный стол и нашел тетрадь с гимнами. Немного почитав, взглянул на меня. «Что за стихи?» «Это христианские песни», — записал на память. «Поешь?» «Пою. Только я не очень хороший певец». «Еще что делаешь?» «Трудно перечислить все, что приходится делать». Офицер стал тщательно обыскивать кладовку. Никто никогда еще так не искал. Я наблюдал за ним, пытаясь понять, случайный это обыск или специальный. Если специальный, то что он ищет? Пока особых результатов он не достигал, хотя заглядывал куда только было возможно, даже переворачивал раскроенный гобелен. Позвонили на обед. Я вопросительно посмотрел на офицера. При построении на обед нас считали. «Ты иди, а я останусь», — распорядился он. Это меня взволновало. Обедать уже не хотелось. Стало ясно, что это не случайный обыск. После обеда меня вызвали в жилую зону к заместителю начальника по оперчасти. Там в приемной комнате был и Бугаев. На столе лежали тетрадки разобранной Библии, изъятые из моих конвертов. «Узнаешь?» — спросил шеф, наблюдая за выражением моего лица. «Узнаю», — выдавил я. «Как это у тебя появилось?» Я молчал. «Где вторая часть?» Пытаясь осмыслить случившееся, я ничего не отвечал. «А это? Чем ты занимаешься?» Бугаев указал на исписанные тетради. Я угрюмо смотрел на все и думал. Нашли. Не суждено, видно, отправить это на волю. «Ты ведь не просто пишешь. Ты учишь верующих, как вести себя перед властями», — говорил в основном шеф. Он чувствовал себя уверенно. Видно было, что занят своим делом. «Где же другая часть Библии? Все равно найдем, так что лучше сам скажи». Не спуская с меня глаз, настаивал он. «Нас интересует, как Библия попала в зону», — вступил в разговор Алимов. «Говорили, что заместитель начальника справедлив и подлости осужденным не делает. Это было мнение всех. Мне в его голосе тоже послышалось что-то вроде сочувствия. Но я не доверял ему, будучи убежденным, что на этом месте должен быть типичный противник всего, что преследуется в нашей стране. Ты же понимаешь, что если в зону попал запрещенный предмет, значит, есть канал, — вразумлял он меня. Это будет волновать нас до тех пор, пока не перекроем его. Ну, это не канал, а случайная передача. Все равно нам надо знать, как Библия попала в зону. Шеф пошел узнавать, нашли ли оставшуюся часть Библии или нет. А заместитель, оставшись со мной наедине, снова заговорил. «Ты учитывай, что в оперативной работе есть разная степень способности. Одни грубо работают, другие так тонко, что и не заметишь». Подумав немного, Алимов добавил. «Если не сознаешься, где Библия и как она попала в зону, пойдешь в ШИЗО. Канал не раскрыт». «Я же говорю, что никакого канала нет. Передал один человек, его уже нет на зоне. Тот расконвоированный освободился». «Кто этот человек?» «Этого я не могу сказать. Согласитесь, что действительно подло было бы с моей стороны выдать человека, который сделал мне добро». Бугаев вернулся недовольный. «Не нашли», — с сожалением бросил он. «Я послал туда прапорщиков, чтобы все перевернули». «А он что говорит? Как получил?» Кивнул он в мою сторону. «Ничего существенного», — нехотя ответил Алимов. «Тогда надо выписывать постановление на 15 суток». Шеф был решителен в суждениях. Заместитель выписал постановление на 12 суток и отпустил меня приготовиться в ШИЗО. Обыск был не только на рабочем месте. В жилой зоне на моей кровати и в тумбочке тоже все было перевернуто вверх дном. Ни писем, ни тетрадей с записями уже не было. Заключенные, бывшие в это время в секции, смотрели на меня сочувственно. Перед тем, как отвезти меня в ШИЗО, сообщили, что нашли и другую часть Библии. Но у меня уже не было сил волноваться, и я отнесся к этому почти безразлично. В камере, куда меня закрыли, было около 8 человек. Как обычно, в первый вечер расспросы. За что посадили? Как узнали о Библии? Кто заложил? «Жаль, что забрали. Почитать бы!» — вздохнул кто-то. «Что же ты раньше нам не сказал? Почитали бы в зоне!» «А еще могут тебе передать? Сколько она стоит на воле? Должно быть дорогая книга!» Вопросы сыпались со всех сторон, и я объяснял, что мог. Конечно, все ругали оперативников, прапорщиков и всех, кто только содействовал конфискации Библии. И только на следующий день я пришел в себя от всего происшедшего. На удивление, в сердце не было ни досады, ни горечи. В памяти ожил случай из армейской жизни. Однажды пришли ко мне на работу 2 офицера из политотдела. Пригласив в кабинет, стали убеждать, что Бога нет. Но, заметив, что их слова мало касаются меня, переменили тему. «А книги какие-нибудь есть у тебя?» Мне как раз привезли неполный Новый Завет на немецком языке и еще псалтырь. «Есть. Принеси, мы посмотрим, а потом отдадим». Я принес и больше никогда не видел этих книг. Говорили, что их передали в особый отдел. Ходил я и к начальнику особого отдела, но безрезультатно. Сколько раз после того меня осуждала совесть, что собственноручно отдал им свое богатство. Это была неверность с моей стороны. Однако в этот раз все было иначе. Мне радостно было думать, что моя неверность исправлена. Я не отдавал Библию. Не виновен в том, что ее отняли. Я поблагодарил Господа за путь, которым Он ведет, за воспитание, и мое сердце наполнилось миром. Вспомнились слова, которые Господь сказал Аврааму, возложившему на жертвенник своего сына. «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Для меня эти слова звучали несколько иначе. «Теперь я знаю, что ты любишь меня». Ликуя, что Господь дает мне такое свидетельство, я все больше убеждался, что внешнее устройство и комфорт в жизни – совсем не обязательное условие, чтобы испытывать радость. Куда важнее состояние внутреннего покоя. Поэтому и следует прежде всего хранить сердце свое от всякой скверны, дорожа духовными благами больше, чем всеми богатствами мира. В эти дни у меня было еще одно переживание. Вот-вот должна была приехать Фрида, а из ШИЗО на свидание не выводят. Это сильно тревожило меня, потому что хорошо понимал, нелегкое дело оставить маленьких детей и, преодолев больше 3000 километров, не повидаться со мной. И все же Господь расположил тех, кто должен был сказать решающее слово, и нам дали возможность поговорить. На свидание вызвали неожиданно. Фрида, конечно, огорчилась, что я попал в ШИЗО, что у меня отняли Библию и все записи. Однако утешала нас то, что все эти страдания, лишения и неприятности случаются по воле Господа. Он доверил нам испытать преследование за Него, предвидя, что в конечном счете сможет достичь победы в нас во всех этих трудностях. Все премудро устроил Господь. В ШИЗО днем отдыхать нельзя. Откидные нары каждое утро закрывали на замок. Но в камере пол деревянный, и днем все ложились на пол. Вначале я этого не делал. Но пребывание изо дня в день в полумраке, в духоте, недоедание, короткий сон на голых досках, нары замыкали рано. Все это сильно утомляло. Голова становилась тяжелой. На 12-е сутки я не выдержал и тоже прилег. Но за этим как будто следили, тут же щелкнул замок. Не успел надзиратель открыть кормушку, как я уже был на ногах. Не все вскочили за это время, но записали меня одного. Днем на основании рапорта дежурного по колонии вынесли жесткое постановление – лишить очередного свидания. И это только меня, хотя лежали и другие. Когда я вышел из ШИЗО, на моем месте работал уже другой заключенный. Начальник раскроенного цеха сказал, что он доволен мной. Но есть распоряжение администрации не давать мне такой работы, где была бы возможность уединяться. В зоне вообще жизнь устраивается так, чтобы каждый был на виду, чтобы нигде не было укромного уголка, дающего человеку возможность скрыться от окружающих. Если где-нибудь находилось такое место, его отгораживали колючей проволокой и объявляли запретной зоной. Так было для всех. А в отношении меня все это усугублялось. Определенные люди стремились сделать все, чтобы лишить меня возможности делать то, что укрепляет духовно, что приносит какую-то радость в разлуке с церковью и родными. Тем более, эти люди не хотели, чтобы я передавал на волю что-нибудь полезное для христиан. После ШИЗО меня перевели в швейный цех, шить гобеленовые заготовки. Работа мне нравилась, но постоянное наблюдение шефа и его людей удручало. Я видел, что Бугаеву известен каждый мой шаг, но не знал, кто именно работает на него. Мне нравилось одиночество, и по характеру я не расположен открывать душу всем. Поэтому всегда смущаюсь, когда становлюсь объектом внимания. Мне хочется иметь свой внутренний мир, где я наедине с Богом, куда не вторгаются посторонние. Чувствуя постоянное внимание, я напрягался внутренне и от этого утомлялся. Саша возмущался столь несправедливым отношением ко мне, высказывал сочувствие. Когда я вышел из ШИЗО, он устроил встречу, то есть приготовил чай и что-то к чаю. Мы по-прежнему были в дружеских отношениях. Он рассказывал, что отрядный все это время не давал ему покоя. Я и сам видел, что у него натянутые отношения с начальством. Саша рассказывал также, что шеф постоянно придирается к нему, обыскивает, встретив в зоне. Обыскивать кого вздумается – право каждого прапорщика и офицера. И они нередко пользовались этим. Писать с тех пор мне вообще не позволяли. Зорко следили за этим. Только садился я где-то с ручкой и бумагой, тут же появлялся начальник отряда или еще кто-нибудь и проверял, что я пишу. Так как у меня забрали все тетради и Библию, я решил снова записывать стихи из Священного Писания, какие помнил наизусть. Но немного успел. Подошел отрядный и забрал тетрадь. Один раз сидел я на рабочем месте и вспоминал гимны, которые знал наизусть. Работы у меня не было, и я увлекся этим приятным делом. Чтобы не повторяться, на клочке бумаги записал первую букву гимна. Вдруг зашел начальник отряда. Моя машинка стояла возле самой двери, и сразу ко мне. «Что пишешь?» Вспоминаю песни. «Меньше вспоминай и ничего не пиши», — буркнул он, забрав бумажку. «Освободишься, тогда будешь писать сколько угодно». «И дома ведь не дадут писать», — вздохнул я. «Сколько раз уже делали обыски и забирали все. Словом, жизнь моя значительно усложнилась, а впереди еще 1,5 года». Бугаев, не скрывая своих намерений, сказал прямо: «Свиданий тебе больше не будет до конца срока. В этом можешь не сомневаться. Солдатскую причину я всегда найду, чтобы лишить тебя очередного свидания». Это были 2 очень чувствительных нерва в моей жизни. И недруги перерезали и то, и другое. Лишили свиданий и запретили писать. Как-то познакомился я с одним молодым человеком по имени Павел. Он интересовался вопросами веры и, надо сказать, легко понимал учение Иисуса Христа. Когда я работал еще на складе, он приходил ко мне, и мы иногда даже молились с ним. Правда, он не имел уверенности в спасении, но изъявлял желание стать христианином. Старался освободиться от греховных дел и привычек. Кое-что у него получалось, но далеко не все. Он исповедовался в грехах прошлой жизни, но победы не имел во многом. Так, например, ему было трудно расстаться с курением. Однажды он пришел ко мне и говорит: «Я сегодня не ем». «Почему?» «Решил побыть в посте, никак не могу бросить курить. Может, пост поможет?» Было уже после обеда. «Так ты сегодня еще не ел?» — спросил я. «Нет». «А курил?» «Да, немного, 2 или 3 раза. А что, нельзя?» «Подумай сам, ты не ешь, желая освободиться от курения, а сам в это время куришь. Можно ли согласиться с тем, что ты серьезно возненавидел курение? Ты хочешь есть?» «Конечно». «Смотри, ты добровольно заставляешь себя не есть. Лучше таким же образом заставь себя не курить». «Ну, я могу не курить один день, а совсем бросить не получается». «У тебя не хватает сил, но Иисус Христос может помочь. Надо только верить Ему и надеяться на Него». «Вот я и пощусь, чтобы Он помог мне». «А на что ты надеешься? На то, что пост тебе поможет, или Господь?» «Ну, я об этом не думал, так что не надо поститься». «Можно поститься, и хорошо это. Но надо надеяться не на пост, мол, я постом смирю себя, постом добьюсь своего. Нет, надо смиренно сознавать свое бессилие и взывать к Богу о помощи, отказаться даже от пищи, только бы Господь услышал. И, конечно, при таком настроении не закуришь». «Все равно я брошу. Я буду верующим, только в зоне это трудно, окружающая обстановка влияет». «Если только искренне захочешь, то и здесь можно идти за Господом». Голубица в ущелье скалы. Не знаю причину, но настало такое время, когда память стала изменять мне. Жаловались на это многие. Может, это от недостатка витаминов или от однообразной жизни, где за тебя все продумывают, когда спать, когда вставать, когда начинать работу. Здесь всячески подавляется личная инициатива. А другой мозг, режимная часть, лагерное начальство, кто угодно, но только не ты, все обдумывает вместо тебя. Мы привыкли уже к режиму, втянулись в жизнь заключенного, поняли лагерную структуру. Бог дал нам такую милость, что ничего сверх сил не случалось. Все шло своим чередом. Письма мы получали очень редко, и то только от родных. Бывало, приходило всего лишь 1-2 письма в месяц. Нас держали на голодном пайке, поэтому не отдавали писем от друзей, где, по-видимому, было немало и ободрения, и назидания, и утешения. По воскресеньям мы проводили время вчетвером, пели, рассуждали о Слове Божьем, вспоминали проповеди, которые читали или слышали на свободе. Так бы и дождаться окончания срока, вернуться бы на прежнюю привычную колею бодрыми, верными. Но нет. Иссушило наши души палящее солнце безводной человеческой пустыни. Ушли силы на сохранение себя от греха, на бдение, чтобы устоять в истине. И остались мы, как высохший тростник, обветренные, все отдавшие. Случилось так, что, собравшись в выходной день, мы виновато взглянули друг другу в глаза, тщетно копались в своих духовных кладовых. Ничего ценного не могли извлечь. Так проходили недели. Единственной свежей струей оставались редкие письма, которые мы приносили на свои собрания и прочитывали с дрожью в голосе. Но, увы, этого было так мало, да и то было оно чьим-то, не нашим. В этот раз мы собрались подальше от барака, у небольшой клумбы, как всегда уселись прямо на землю. Стояла теплая, сухая погода. Но ни она, ни свежий воздух, ни даже воскресный день почему-то не радовали. Унылый взгляд скользил по мелким камешкам, рассыпанным вокруг, а сердце сжимала тоска. Мы пробовали вспоминать евангельские истории, притчи, отдельные стихи, выученные когда-то. Однако рассуждения наши были вялыми, безжизненными. Собственный голос напоминал лепет ребенка, который учится произносить первые слова. Начатую притчу не могли вспомнить до конца, тем более извлечь из нее что-то ценное для себя. Казалось, что жизнь внутри вот-вот угаснет, как догорающий уголек. Мы выражали беспокойство, старались чем-то помочь себе, но все оставалось по-прежнему сухим. Голова тяжело опускалась, и мы подолгу угрюмо молчали, поневоле вспоминая кипучую жизнь, кипучую в прошлом. К сожалению, такое знакомое и блаженное состояние близкого общения с Богом стало почему-то недосягаемым. Тоска по этому живому и действенному заставляла меня рассуждать, что можно назвать жизнью. Как и в чем она выражается? Ведь, как и прежде, мы верили в Бога, молились. Господь охранял нас, посылал просимое. Мы не стали сквернословить, не ходили путями неправды, не подражали миру. Отчего же такая неудовлетворенность внутри? Почему так сухо наше общение? Теперь утратило значение то, в какой одежде мы ходили на воле. Какая у нас была прическа? Вовремя приходили на собрание или нет? В земле сухой и безводной все это потеряло цену. Конечно, христианский вид, дисциплина, усердие – все это хорошо, даже очень нужно. Без этого не обойдешься. Но если наше духовное строение держится только на запретах, постановлениях и позволениях, то в момент, когда нужно сдавать экзамен на верность, оно не устоит. Этот материал не годится для победы. Мне вспомнился наш арест. Нина задумчиво посмотрела вдаль. И то, что говорил тогда Иван Петрович. Помните? Сначала мы не могли вспомнить, но когда она стала рассказывать, в памяти ожила картина прошлого и то, что так хотелось сохранить на долгие годы. А Нина, между тем, живо вспоминала. «Боже, ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я! Тебя жаждет душа моя! По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище». Иван Петрович говорил, что Давид был частым посетителем храма и видел Господа, видел славу его и силу. Да это и естественно. Во святилище все напоминает о Боге и желание приходящих прославить Всевышнего и величие храма и его убранство. Но в пустыне желание Давида кажется неосуществимым и далеким от реальности. Ведь здесь все говорит о какой-то бедности, здесь неуютно и пусто. И все же Давид искал жажды общения с ним. Кто насыщает душу благами, кто напояет даже в пустыне, для которого нет ничего невозможного. Нина перевела дыхание. Мои мысли тоже умчались в недалекое прошлое. Вспомнились первые часы ареста. Да, в то время нам еще неизвестна была пустыня. И, слушая Ивана Петровича, очень хотелось, чтобы, как у Давида, было это неутолимое желание видеть Господа, силу Его и славу. Но это было тогда. А сейчас? Сейчас все пересохло внутри. Слез даже нет. Вот-вот охватит равнодушие. Что же нужно, чтобы жить в душной и порой в бросающей в дрожь атмосфере? Как жить, чтобы не только выжить, как говорится, но и дело свое построить так, чтобы в огне не сгорело? Ах, как часто и много мы уделяем внимание второстепенному! С сожалением вздохнула Нина, прервав мои раздумья. Помните, как писал апостол Павел? «Я обручил вас единому мужу». Думаю, что он старался сделать самое главное – соединить христианина со Христом. А это единство надежно, прочно. Кто знает Господа лично, за того можно не бояться. А мы чаще всего смотрим на то, что выросло, что появилось в нас от общения с живым Богом, – добавила Вера. «Самим же Господом интересуемся мало. Нам почему-то нужнее Его благословение, чем Он сам». «Я тоже так понимаю, что самое главное, самое ценное в нашем следовании за Господом – это привязанность к Нему самому», – подтвердила я мнение сестер, чувствуя, как горит сердце, как это состояние желанно и для меня, как оно знакомо и дорого. Нужно полюбить Христа по-настоящему, нуждаться в Нем самом, а не только в Его охране, благословениях, в Его милости. Ведь Он заинтересован в нашей свежести, жизнерадостности. Он хочет нашей любви. Любовь к Нему, жажда Его самого необходима не только в дикой пустыне, но и в семье, и в церкви. В церкви, правда, это не так чувствуется, не так заметно. Можно идти за большинством, налегке, без особой любви и жертвенности. Но когда подуют ветры, разольются реки, кто и что удержит нас у Христа? Что тогда даст свежесть и силу в отношениях с Богом и с людьми? Только личное познание Господа и Его пребывание в нас. Дрогнуло сердце от этих рассуждений. Мы просили Господа простить нас за то, что не прикладывали усилий, чтобы общаться с Ним, а просто плыли по течению, наслаждаясь Его заботой, покоясь в Его крепких руках. Как всегда, Он оказался верным, не оставил нас, не отверг, а мы. Мы стали довольствоваться тем, что называемся именем Христа, что не совершаем тяжких грехов, что Господь не забыл о нас. и перевели взгляд на себя, на обстоятельства. Не искали больше его лица, не искали его самого. Получив прощение, почувствовав, как обновился дух, я положила в сердце своем каждое утро, просыпаясь, в первую очередь вспоминать что-либо из Слова Божьего и в течение дня рассуждать об этом, просить Господа об откровении. Наутро в памяти живо всплыл незабываемый до сих пор стих. «Голубица моя в ущелье скалы, покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой». Я не знала, как применить эти слова в своих буднях, но в продолжении дня снова и снова повторяла их, рассуждая о возлюбленном, о его желании слышать голос той, которую он так нежно называет голубицей. На удивление, на следующее утро в сердце звучали те же слова: «Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой». Я старалась вспомнить другой стих, думая, что это вчерашняя пища, но просьба «Покажи мне лицо Твое» неотступно звучала в сердце. «Это же Слово Божье говорит», — жаром обдало меня вдруг. «Это ведь зов моего возлюбленного. Он все знает обо мне, все видит. И все же хочет большего, хочет общаться со мной, видеть лицо, слышать голос». Затрепетало все во мне, потянулось сердце к нему, и невидимым потоком потекла к его престолу печальная, но полная любви и преданности молитва. «Господи, зачем тебе лицо мое? Оно ведь такое некрасивое. Оно высохло и почернело от трудностей и борьбы. На нем не увидишь радости. Оно печально, оно поникло. Ты хочешь слышать голос мой? А он, как надтреснутая струна. Ты укрыл меня от бурь. Я безопасна под крылом твоим. Я ощущаю эту защиту. И мне так хорошо от этого. Поистине, нет ничего более прекрасного, чем принадлежать тебе, быть твоей возлюбленной. Помоги же мне, Господь, не скрываться от тебя, но искать всем сердцем, жаждать всей душой». Не полагайся на разум твой. Как-то вызвали меня в комнату приема. Как всегда, сердце ёкнуло. Что будет там, доброе или худое? Письма мне редко шли общим потоком, как другим осужденным. Обычно заместитель начальника по оперчасти копил их у себя, а потом отдавал, иногда в комнате приема. Поэтому можно было надеяться на что-то доброе. И все же отношение ко мне в последнее время больше располагало ждать какой-нибудь неприятности. В комнате приема был заместитель и прапорщица, которая впускала заключенных в комнату свиданий и выдавала передачи и бандероли. На столе лежало два пакета, один маленький, другой побольше. Я поздоровался. «Ну вот, ты у нас особый человек», — с иронией заметил Алимов. «Такого еще не было, чтобы заключенный получил бандероль из-за границы. А тебе две пришло. Кто там у тебя?» «Ну, есть у меня там двоюродный брат, сестра жены». «Ты понимаешь по-немецки? Вот, посмотри, от кого это». «Фамилия мне незнакома», — прочитав, ответил я. «Это должно быть кто-то из верующих. Узнали, что в заключении, и решили послать». «Ну ладно, от незнакомых не положено отдавать, но из-за границы только лишние вопросы будут. Мы решили отдать. Вот тут распишись, что получил». Сначала вскрыли бандероль побольше. Там было шерстяное белье и 10 плиток шоколада. Во второй — одна шоколадка. «Шоколад есть в зоне не положено», — — отчеканил заместитель. «Так что на бандероль с шоколадкой составим акт и уничтожим, а эту отдадим. Смотри, никому не показывай, ни с кем не делись. Ешь один под одеялом, чтобы никто не знал». Алимов взял маленькую бандероль. «Зачем ее уничтожать?» — остановил я его. «Если нельзя отдать, возьмите себе. Зачем же добру пропадать?» «Нет, мне из-за границы ничего не надо». С этими словами он смял шоколадку вместе с упаковкой и бросил в урну. «Это чтобы ты видел, что действительно уничтожили. А эту забирай и иди». «Благодарю». В этот раз вызов в приемную был в радость. Конечно, я не позволил себе поступить по совету начальника и угостил шоколадом Сашу, Павла и еще некоторых. О полученной бандероли хотелось написать и домашним. Нелегальные письма я старался не отправлять из-за напряженной обстановки. А раз бандероль отдал самый главный начальник, то можно написать о ней и в письме через цензора. Зная, что доставлю радость Фриде и маме, я написал, что в последнее время съел немного шоколада. Оказалось же, что этого не следовало делать. Через некоторое время Алимов, встретив меня, с какой-то досадой упрекнул. «Зачем ты написал родственникам, что ел шоколад? Начальник узнал об этом. Это же нарушение. Больше ничего не будем отдавать тебе». «Неужели мои письма читает начальник повыше заместителя?» – недоумевал я. Трудно было поверить, что мной серьезно интересуются. Иногда казалось, что слова Бугаева значительнее, чем слова Алимова. «А тайнописью можно тебе пользоваться?» – как-то поинтересовался Алимов. «Какой тайнописью?» – насторожился я. «О, есть разные способы. Можно написать любым растительным соком, когда сухое письмо, ничего не заметно. А когда нагреешь, написанное соком станет коричневым». Накануне я говорил Саше, что можно договориться с родными о каком-нибудь необычном способе переписки. Например, написать письмо простым карандашом, а нужные слова или предложения – химическим, по виду одинаковым с простым. А когда намочишь лист, тогда написанное химическим карандашом хорошо выделится. Это была только идея. Я так еще не писал. «Что бы значили его слова?» – задумался я. «Или он что-то узнал, или просто говорит, чтобы я не надеялся на тайнопись, потому что им любой способ известен. Неужели Саша их работник?» Хотя Бугаев не раз называл меня умным человеком, я не мог решить эту задачу и был слишком наивен и доверчив. А Бог, зная все, учил меня очень важному правилу. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». И делал Бог это очень впечатлительно и глубоко. Я знал, что можно писать раствором чайной соды. Когда написанное высохнет, на бумаге ничего не видно, а нагреешь, оставшиеся крупицы соды потемнеют и проявятся слова. Решив на всякий случай наладить такую переписку с Фридой, я между строками обычного письма коротко описал этот метод и попросил ее прогладить письмо горячим утюгом. Отправил почту через Сашу. Приближалось время свидания, но меня лишили его, и я написал домой, чтобы Фрида не приезжала. Но она решила иначе. И вот неожиданно, в воскресенье, меня вызвали на свидание. Я удивился, конечно, но с радостью поспешил. Общие свидания в этой зоне проходили в очень неудобном помещении. В большой комнате вдоль стен стояли столы с метровыми перегородками. Между столами проход метра три шириной. Осужденные, человек 8-10, стояли вдоль одной стены, а родственники – вдоль противоположной. Обычно все говорили громко, так, чтобы слышали родные, находящиеся дальше от заключенных, чем они друг от друга. Каждый старался перекричать соседа, иначе родственники не расслышат. Тут же сбоку сидел надзиратель и следил за порядком, чтобы ничего не перебросили и не сказали недозволенного. К счастью, на этот раз людей было немного, и мы с Фридой могли спокойно поговорить. Она рассказала, что еще вчера вечером приехала и просила свидания, но ей отказали. И все же она пришла и сегодня. Женщина, пропускавшая в комнату свиданий, посочувствовала Фриде и посоветовала ей просить свидания хотя бы на 15 минут, чтобы только убедиться, что я жив. С этой просьбой Фрида пошла к дежурному замполиту. А он, по-видимому, не занимался моим вопросом и уступил, разрешив свидание на 15 минут. Женщина, впуская Фриду в комнату свиданий, пообещала оставить ее наравне со всеми. В разговоре, как бы между прочим, Фрида поинтересовалась. «Ну как, понравились вам передачи?» «Какие передачи?» – не понял я. «Как? Разве вы не получали?» – удивилась Фрида. «Сестра за эти полтора года 6 передач принесла». «А, получали!» – наконец сообразил я, в чем дело. «Передай большую благодарность». «А что ты так, как будто не знаешь?» — с подозрением спросила она. В это время надзиратель отлучился куда-то, и я сказал по-немецки. «Передай сестре, чтобы она больше не приносила передачи, пока я не попрошу. А знаком пусть будет подпись от друга Эммануила». Свидание быстро закончилось. И, как всегда, после полученной информации было о чем думать, что вспоминать. На этот раз в моей голове роились довольно-таки противоречивые мысли. Итак, сестра приносила 6 передач. Фамилии ей давала сестра Саши. Значит, он находил клиентов. Я видел, что Саша получал передачи, вернее, получали другие, и делились с ним пополам. Каждый раз он приглашал к столу и меня. Я как-то обратил внимание, что передачи были такие же, как мне приносила сестра. Значит, он получил 5 передач, а мне ничего не сказал. При первой же встрече я спросил Сашу. «Почему ты не сказал мне, что получал передачи от моей сестры?» «Я хотел сказать, да как-то все забывал», — хрипло оправдывался он. «Но мы ведь с тобой вместе ели». Я давно заметил, что наглости ему не занимать, а у меня наивности и доверчивости еще больше. «Ну и что же? Так ведь не делают!» «Да, конечно, надо было сказать». «Ладно», — миролюбиво закончил я разговор, — «съели пошло на пользу и хорошо. Только больше без моего согласия не посылай фамилии». «Договорились». После ШИЗО меня беспокоил один вопрос. Нашли письмо, которое я приготовил для отправки домой, или нет? Это была немалая часть того, что я писал о краснодарской тюрьме. Письмо я спрятал в особом месте и очень хотел, чтобы его не обнаружили. Ведь тогда добавилось бы еще одно нарушение. По всей видимости, письмо не нашли, потому что никаких разговоров о нем не было. Очень хотелось проверить, сохранилось ли оно. Но как сделать, чтобы этого не заметил новый кладовщик, которому я не доверял? Долго ждал я такой возможности. Наконец, она предоставилась. Кладовщик оставил дверь открытой, а сам куда-то ушел. Он вообще-то доверял мне. Раньше я показывал ему, как вести книги учета, и потому никто не обратил внимания на то, что я зашел в кладовку. Быстро достав конверт, я сунул его за пазуху, радуясь, что он сохранился. Но как быть дальше? Куда деть его сейчас? А потом, как отправить? Я спрятал письмо в швейном цеху, но это было ненадежно. В любое время его могли обнаружить. Если не надзиратели, то просто заключенные. Что же делать? Отправить письмо можно было только через вольных рабочих. Но они не брали от незнакомых, и вообще для них это было рискованно. В конце концов, я решил снова обратиться к Саше. «Нужно одно письмо отправить домой». Встретил я его возле барака. «Пусть пока полежит», — немного подумав, посоветовал он. «Сейчас опасно, следят за мной. Как же оно сохранилось?» «Не все же им находить», — улыбнулся я и поделился радостью. Несколько писем отправил до обыска. Плюс это и большая часть написанного будет дома. «Отправим чуть позже», — как-то криво усмехнулся он. А потом Саша сказал, что человек, через которого он передает, в отпуске. Я запереживал, что написанное может попасть в руки шефа. Прошло немало времени, пока Саша взял у меня письмо, но почему-то сразу не отправил, хотя я несколько раз спрашивал его об этом. Однажды ночью после второй смены Саша разбудил меня. «Твой конверт забрали!» – тяжело дыша прошептал он. «Как?» – выдохнул я, чувствуя, как защемило сердце. «Сегодня тот человек пришел на смену!» Так же тревожно сказал Саша, и я решил передать ему письмо. Вдруг заходит режимник в цех. У него есть такая привычка обыскивать меня. Письмо лежало в кармане, и я незаметно бросил его за ящик с отходами. Помнишь, в углу стоит. Режимник стал везде рыскать и нашел его. Я так переживал! «Опять неприятность!» Вздохнул я. «Наверное, не надо больше отправлять письма на волю». Я долго не мог заснуть после этого, зная, что опять вызовут в оперчасть и нужно что-то говорить. Конечно же, опять лишат свидания. Я так старался соблюдать режим, ходил как по струночке, всегда застегнутый, обутый по правилам, вовремя становился в строй, ложился спать, рабочего места не покидал без надобности, в чужие отряды не заходил. Словом, предусматривал все, чтобы не было нарушения, только бы не лишили свидания. Однако все это не зависело от моего поведения и было не в моей власти. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала седьмая часть записи, составленная по повести «Под кровом Всевышнего». Эта повесть была написана тремя печатниками издательства «Христианин» – Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А сейчас мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.